да и рот в изумлении распахнуть. Как там в детстве говорили? Не разевай варежку, ворона залетит. И почему про других крылатых ни слова? Парень почесал затылок. Первый раз сталкиваюсь с тем, что смертный видит меня. Первый раз сталкиваюсь с крылатым мужчиной. Я Купидон, повторил Шатен. Куб. Куб. Зачем-то повторила, словно пробуя на языке странное звучание. Если я тебя вижу, я умру? Куб закатил глаза. Я не смерть, а ангел любви. Кивнул на парочку, что сейчас ворковала после помолвки и сказанного «да». Тогда что же будет со мной? Есть парень? Нет. Может, нравится кто? Да, кажется, не было таких. По крайней мере, в последнее время. Я как-то больше сосредоточена на учебе была. Купидон вздохнул. Понятно. Значит, по легкому пути не пойдем. Ну, хотя бы опиши свой идеал. Мой идеал? Высокий, умный, красивый. Богатый, начитанный, с машиной, квартирой, дачей и собачкой в придачу. Нет-нет, деньги – это не главное. Да и остальное тоже. Главное, чтобы нам было комфортно вместе. Куб снова тряхнул крыльями, словно пытался сбросить с себя оцепенение. Интересно, давно не встречал душу, которая не гналась бы за материальными богатствами. Разве деньги могут заменить человеческое общение? Если мне будет некомфортно в обществе мужчины, зачем продолжать мучить себя, да изводить его моим недовольством? Купидон прищурился. Пожалуй, я бы сам был не прочь, если бы моя избранная так рассуждала. Не знаю, что перевернулось в этот момент в голове, но я спросила раньше, чем сообразила. О чем же именно хочу задать вопрос? А у тебя есть дама сердца?